Наконец мы поднялись на последнюю площадку. Стеклянные стены здесь были так же толсты, но совершенно прозрачны. С последней площадки вела узенькая лесенка в самый купол, и по ней мы поднялись гораздо выше зеленой стены оазиса. Здесь было четыре руля. У двух из них, расположенных рядом, и поставил меня. Ты видишь надписи? Набат, свет. Здесь указано, сколько поворотов руля тебе надо сделать, когда я буду говорить тебе «двойной набат». Один набат, непрерывный набат. По последней команде закрепляй руль на этой цепи. Точно так же поступай по команде матери Анны, которая будет управлять световыми сигналами. И по ее команде непрерывный свет будешь закреплять на вторую цепь световой руль. Понять это несложно, но закреплять рули очень трудно. Да и для самих поворотов руля тебе придется расходовать большее количество физических сил. Здесь на стене две небольшие кнопки с надписями «Приготовиться выходить». Это сигналы в сторожке. Я тебе эти слова так и буду говорить, и ты будешь нажимать одну из этих кнопок. Будь внимателен. Что бы ты ни увидел из феноменов природы или из явлений в самой башне, что покажется тебе сверхъестественным чудом, не теряй присутствие духа и действуй точно у аппаратов, помня, что от твоего внимания зависит жизнь многих людей. Сам И и мать Анна стали у двух других рулей. Их назначение мне И не объяснял. Я поглядел сквозь прозрачную стену, кусок которой приходился против моих рулей. Сколько я мог охватить взглядом, в освещенном светом нашего маяка пространстве, песок пустыни начинал колебаться. Пустыня, неподвижность которой я так хорошо знал, начинала походить на море. «Один набат!» — услышал я внезапно команду И. Я повернул руль и от неожиданности даже вздрогнул. Где-то близко, точно над нашими головами, ударил такой мощный колокол, что мне показалось, будто все вокруг вздрогнуло. «Двойной свет!» — сказала мать Анна. Я повернул руль света, и волны белого и красного света, испуская длиннейшие лучи, осветили все вокруг, как солнце. Песчаные волны теперь колебались в пустыне выше и сильнее, но все же не достигали вышиной и четверти аршина. «Двойной набат!» — услышал я. «Непрерывный свет!» — подала команду мать Анна. И хотя обе команды раздались почти одновременно, я их успешно выполнил. В те несколько свободных минут, что выпадали мне между командами, я успевал наблюдать изменения в пустыне. Сейчас волны песка, несколько минут тому назад ползавшие по земле, уже были гребнями выше аршина и плыли в столбах пыли. «Непрерывный набат! Приготовиться!» — командовал И. Я мгновенно закрепил руль набата, отчего послышался даже в нашей малопроницаемой для звуков коробке сильный гул, и нажал кнопку «Есе». Только что я успел выполнить это приказание, услышал «Выходить!». Подойдя к стене, чтобы дать сигнал Есе, я заметил караван, мчавшийся к оазису на обезумевших животных, бившихся и спотыкавшихся. Последнее, что я увидел, как Еса с товарищами открывал ворота, а дальше столбы пыли покрыли все. «Непрерывный набат! Отпусти свет!» — сказали оба мои командира. Так под беспрерывные команды моих командиров я работал рулями и сигналами в сторожке, не имея мгновения взглянуть за стену. Но в первый же минутный перерыв я поглядел в пустыню и был потрясен новой картиной. Волны песка достигли уже высоты более двух аршин. Они кочевали с какими-то перерывами. Вой и свист ветра достигали даже нас. Молнии сверкали, но звук грома к нам не доходил. Быть может, за воем ветра я не мог его различить. Снова довольно долго шли непрерывно команды. Вдруг мне показалось, что свет погас. Но это не свет погас, а на нас шел колоссальный столб кружившегося песка, вихрь которого обрушился, к счастью для башни, на зеленую стену, а нас только засыпал рикошетом, отчего за стенами и стало темно. Свистящие порывы ветра сдули слои песка с круглой башни, и я понял, зачем выстроили ее круглой. Снова и снова шли команды моих начальников. Мои руки и ноги работали уже с трудом. Пот катился с меня градом, в глазах рябило. И перебросил мне пузырек, не отрывая глаз от пустыни, сказал: «Выпей». Воспользовавшись мимолетным антрактом, я выпил содержимое пузырька и сразу почувствовал облегчение и прилив новых сил. Глаза мои теперь снова видели ясно, руки и ноги опять стали точно железные. В пустыне был ад, хаос, где ни песка, ни самого пространства, ничего уже не существовало. Сплошная кружившаяся тьма, в ней вой и молнии. «Непрерывный набат, непрерывный свет!» — услышал я почти одновременно. Я подумал, что в этой тьме ада, в этом смертельном верчении песка и ветра уже никого нельзя спасти, как услышал «приготовиться!» Я содрогнулся, так как был уверен, что все живое, что дерзнет выйти сейчас наружу, будет немедленно убито и сожжено горячим песком. Увы, я тогда не знал худшего. Холод внезапно сменил палящий жар и превратил песок в режущие холодные колючки. «Выходить!» И я всем сердцем молил Великую Мать помочь моим друзьям и пощадить их жизни и жизни спасаемых. Я нажал кнопку с таким чувством, как будто я сам подписывал им смертный приговор. Я взглянул сквозь стену и увидел, как по узкому проходу между двух огромных гор волнующегося песка из последних сил мчится караван верблюдов. «Бог мой!» Я звал флорентийца, хотел крикнуть «И!», молить его спасти несчастных, которые сейчас погибнут во все суживающемся коридоре между двумя высоченными хребтами песка, как увидел у руля совершенно без движения самого «И», с рукой вытянутой к страшному коридору. Я подумал, что «И» умер. Мгновение, и я бросился бы к нему, как возле меня выросла фигура матери Анны. Она пристально взглянула мне в глаза и приложила палец к губам, приказывая мне молчать. Повернув меня лицом к пустыне, она указала мне рукой на приближавшийся караван, впереди которого шел весь светившийся И. Еще мгновение караван достиг ворот, а оба песчаных хребта слились в одно высоченное море песка, которое тот же час стало снова волноваться и уноситься вихрем дальше. Сзади меня послышался глубокий вздох. Я оглянулся и стоял на своем месте, как будто минуту назад я не видел его мертво неподвижным. Лицо его радостно улыбалось, и он сказал матери Анне: «Главное и самые страшные циклоны уже прошли». Хотя главные циклоны и прошли, но это не мешало нашему маяку время от времени содрогаться. Под ударами песчаных столбов точно в нас палили из пушек. Еще долгое время я работал под команду обоих моих начальников и, наконец, стал вырисовываться горизонт в слабом-слабом свете. Что за зрелище открывалось по мере возрастания света? Вместо чистого, белого и ровного песка пустыни, к которому уже привык мой глаз, расстилался, словно нарисованный ландшафт раскопок какого-нибудь старинного города в самый разгар исканий. Еще долгое время шли команды моих начальников. Ветер все еще выл и свистел, но уже несколько раз я мог различить в слабом свете, как открывались ворота, удерживаемые двумя десятками рук сильнейших людей, и как верблюды сами, искалеченные и полумертвые, вносили на себе свешивавшиеся к их шеям неподвижные человеческие фигуры. Постепенно свет становился ярче, и дернул какой-то шнур, и свет внутри башни погас. «Скоро наше дежурство кончится. Не беспокойся, мать Анна, те, кого ты ждешь, спаслись в гроте. Теперь они уже едут сюда. Не пройдет и двух часов, они будут здесь. Надо только держать непрерывно сигналы набата и света, чтобы они могли сориентироваться и сообразить, как пробраться среди наметенных бурей гор песка. Думаю, что прошло более указанного и срока, прежде чем я получил приказы приготовиться и выходить. Но, быть может, так только казалось мне от одолевшей меня вновь усталости. В последний раз И отдал приказ, ворота открылись и закрылись, и он велел нам покинуть маяк. Я привел рули в их первоначальное положение и стал спускаться за матерью Анной и вниз по лестнице. Только сейчас я понял, до какой степени я устал. Ноги мои дрожали, руками я еле держался за поручни. Чем ниже мы спускались, тем слышнее становился вой ветра. Я видел, что на зеленой стене, вся верхняя часть которой при нашем въезде была покрыта такими дивными цветами, не было ни единого лепестка. Во многих местах, куда обрушивались столбы песка, в самой стене зияли широкие бреши без листьев, в которых среди обнаженных, переломанных стволов, как жуткие черные зубы, торчали здоровенные иглы. Уже по одной этой картине я мог судить, как должны были пострадать цветы и сады матери Анны. Путь вниз казался мне бесконечным. Даже голова у меня кружилась, чего со мной теперь никогда не случалось, и о чем я забыл и думать, но всему бывает конец, и мы очутились у входа.